Гексаграмма 48. Дзин. Полные воды. Когда нет хода ни вперед, ни назад, нужно двигаться в любом направлении. НЭП, Днепр дальнозорки, прозевал нападение. Он всматривался в опустевшую деревню, замечал каждую подробность между убогими хижинами, даже засек легкий дымок, моментально рассеивающийся на быстром ветру, признак потухшего костра. АЭС определенно были здесь, были совсем недавно. И только когда лошадь Урала громоподобного рухнула, НЭП повернул голову, увидел 5 пеших выродков. Враг, оказалось, прятался не на берегу пагуби, а сзади, среди курганов предков. Это были местные рыбаки, вооруженные баграми и гарпунами с костяными наконечниками. На них не было боевых платьев из шкур, вся их одежда состояла из набедренных повязок. Один из аэсов подкрался сзади к уре, воткнул в заднюю ногу байка багор, крутанул его и порвал сухожилие. Другой выродок попытался сделать то же самое с лошадью НЭПа. Но та вовремя среагировав, дала подкованным копытом прямо в мохнатый подбородок. АЭС, издав отрывистый скулящий звук, рухнул в траву и больше не поднялся. Тем временем сразу 2 рыбака налегли на ури, ногу которого придавила павшая лошадь. Первого выродка байкер изловчился пнуть топорищем в пах. Второй АЭС ударил кочевника гарпуном, но костяной наконечник лишь оцарапал толстую кожу кирасы. Рыбак, не удержавшись, упал на ури, который тут же прижал к себе врага и принялся душить его рукоятью секиры. НЭП извлек окинак и рубанул с плеча ближайшего выродка. Тот, выронив гарпун, упал с рассеченной мордой. Ури безуспешно пытался передавить сонную артерию толстошеему АЭСу. Выродок, получивший между ног болезненный тычок, разогнулся и, злобно ревя, двинулся к борющимся. НЭП поспешил на помощь товарищу, но нечто мощное зацепило его за плечо и с легкостью выдернуло из седла. Дальнозоркого стащили с лошади с помощью багра. Молниеносно перевернувшись на живот, НЭП увидел волосатую, изрядно поседевшую рожу, обнажившую в победном оскале обрубки щербатых зубов. Поднявшись на одно колено, НЭП попытался освободиться от крюка, плотно засевшего в наплечном щитке. Схватился за рукоять, дернул ее от себя, но выродок с невероятной силой потянул багор, и предводитель вампиров, вновь упав, проехался грудью по траве. Вдруг стрела, кобыла, принадлежавшая Хони, грозно заржала, подскочила к АЭСу и, встав на дыбы, обрушила оба копыта на мохнатого дикаря, а затем помчалась быстрым галопом в степь. Байк НЭПа последовал за ней. «А я ее прирезать хотел». Дальнозоркий, вырвав крюк вместе с кожаным щитком, подбежал к оглушенному выродку и вогнал ему окинак под сердце. Положение Ури было плачевным. Он, что есть силы, давил на горло выродка и одновременно пытался защититься телом врага от второго АЭСа, который все никак не мог проткнуть доспехи кочевника костяным наконечником. Наконец, исхитрившись, дикарь пробил просоленную толстую кожу с левого бока. Зарычав, Ури навалил полузадушенную тушу рыбака на рукоять и сломал ее. В этот миг сражающимся подлетел НЭП. Он полоснул мечом по шее нападавшего выродка, а затем воткнул клинок в живот дикаря, лежащего на предводителе. «Ты как?» – спросил НЭП, тяжело дыша. «Бывало и хреновей. Неглубоко вошло», – сказал Ури, морщась и отталкивая от себя труп АЭСа. «Мрази! Такого байка загубили!» «Остальные байки сбежали в степи», – констатировал дальнозоркий. «Мы остались на своих двоих». Лошадь с перерезанным сухожилием жалобно ржала и силилась подняться. Но у нее ничего не получалось. Она, нелепо дергая копытами, обрушивалась всем телом обратно на землю. Наконец, после нескольких неудачных попыток, она замерла. Глаз ее, большой и темный, коротко глядел куда-то вверх, в мрачное небо. Лошадь шумно дышала, будто осознав неизбежное, смирилась с жестокой судьбой. «Был бы Вир жив, и были бы мы в становищах, байка вылечили бы. Ури обхватил костяной наконечник, застрявший в керасе. Да, вылечили бы. А так, прости, четвероногий друг, прости. Я теперь только и делаю, что прошу прощения. Резким движением Ури вырвал наконечник из тела и заорал от боли. Баггерхелл! Неп хотел спросить товарища, не хочет ли тот добить байка, но осекся, поскольку заметил воина-выродка, восседающего на харсате и облаченного в платье из шкур. Яростно втянув в себя воздух, Аэс простер мохнатую пятерню в сторону незваных гостей и отрывисто пролаял. «Андерманцы, маздай!» И тут же из колючих кустов, из-за курганов, из высокой травы появились дикари. Самцы, самки, детеныши и старики, на большинстве из них не было даже набедренных повязок. Вооружены кто чем, палками, кресалами, каменными топорами и просто булыжниками. «Как мы только на них не напоролись!» – удивленно проговорил Ури. Страха в его голосе не ощущалось. «Отступаем к деревне», – сказал Неп. Вдруг сзади грозно заулюлюкали десятки разъяренных голосов. Байкеры повернулись. Деревня оказалась вовсе не пустой. Дикари словно знали, что люди придут к ним, и устроили засаду, окружили байкеров. Между хижинами стояли аэсы, такие же, как и со стороны курганов. Голые и свирепые, вооруженные чем попало, но готовые убивать и умирать. «Я не заметил, что за нами следили». К Непу впервые за долгое время не пришел веселый, злой азарт, который так часто посещал его в моменты смертельной опасности. Была только бесконечная досада на недогляд. Кочевник не зря был прозван «Дальнозорким». Он видел все, что творится в степи. А тут досаднейшая промашка. «Нужно уходить в чащу. Понад берегом от деревни идет чаща. Там в 350. «Мы не успеем», – констатировал Неп. «Они нагонят нас. Придется драться. Они не воины, они рыбацкое отребье». «Много их», – возразил Ури. «И рана у меня, хоть и не серьезная, и почти без крови, но все же рана». «Андерманцы я фуд, неймемингот ветраста, мисс етапая мёзлых», – проорал воин-выродок, подняв мохнатую пятерню. «Был бы Вир жив, он бы перевел», — сказал себе под нос Ури. Внезапно президент Денджеров вспомнил о чудо-штуковине древних, которая обнаружилась у убитого кастомайзера. Она ведь должна взрываться. «Неп, как пользоваться этой хреновиной?» Ури извлек гранату из кармана, пришитого к поясу, и протянул ее предводителю вампиров. «Ты ведь знаешь?» «Знаю», — подтвердил обрадовавшийся Неп. «Дай мне ее сюда». Воин Аэс махнул лапой, и с обеих сторон, дико рыча и взвизгивая, на байкеров помчались дикари. Неп торопливо проделал операции так, как показывал Юл. «Сжимаем, выдергиваем, бросаем, падаем. Падай, Ури, падай!» Взрыв произвел на дикарей ошеломляющее впечатление. Наступление выродков остановилось. Воин Аэс исчез, видимо, его вышибло из седла, а его харсат умчался в степь, куда совсем недавно ускакали байки. Еще несколько дикарей были убиты или ранены. «Ингут ветраста панышуи азлых!» пропищал чей-то истерический голосок, и случилось невероятное. Выродки, все выродки от мала до велика, склонив волосатые шевелюры, опустились на колени. От такой картины кочевники впали в недолгий ступор, и, казалось, даже вымерший город, прячущийся в лесу на другом берегу пагуби, удивился поступку аэсов. Ветер стих, и низкий гул больше не был слышен. Придя в себя, байкеры резво зашагали в сторону рощи. Неп повеселел настолько, что, рассмеявшись, громко произнес: «Тупые ублюдки!» Кочевники были уже возле самых деревьев, когда послышался преисполненный лютой злобы рык. «Кэтлыдла, стендайте! Ингот ветраста вышу и кыловатый андермансис!» Воин АЭС, еле держась на ногах, яростно тыкал кулаком в сторону людей. Морда его, перекошенная от бешенства, была залита кровью и конвульсивно дергалась, а левая рука свисала безвольной плетью. «Кэтлыдло, стендайте! Я табам ее злых чилдрей!» Дикари содрогнулись в едином ритме, нехотя они начали подниматься. Глаза выродков сверкали из-под массивных надбровных дуг. В них пылала адская смесь из страха, бессилия и ненависти. Байкеры кинулись в чащу. Следом послышался громогласный рев, и выродки бросились в погоню. Продравшись сквозь побеги молодняка, Неп и Ури выскочили на небольшую песчаную площадку. Здесь оказалось несколько небольших лодок-долбленок. Возле одной из них на коленях сидела самка Аэса. Она вдруг испуганно вытаращилась, маленькие глазки ее округлились, а короткошерстная морда вытянулась, отчего дикарка приобрела нелепый и даже жалкий вид. Неп, ухмыльнувшись, приставил Акина к шее самки. «Нео! Нео!» – жалобно пролепетала она. «Какого байкера?» – выругался Ури. «Некогда, уходим, Неп, уходим!» Президент клана вампиров нанес дикарке молниеносный удар ногой в челюсть. Та, щелкнув зубами, повалилась на песок безвольным мешком. Байкеры вытолкнули долбленку на воду, спешно залезли в нее, схватились за весла и отчаянно погребли от берега. Аэсы, выскочив на песчаную площадку, отчего-то не стали преследовать людей. Они с ворчливым негодованием смотрели вслед удаляющейся лодки. Несмотря на зрелый возраст, Непа накрыла почти детская радость победы. Он захохотал и погрозил оставшимся на берегу мохнорылым рыбакам кулаком. «Я, кажется, знаю, почему они не погнались за нами», — сказал спустя какое-то время Ури. «Скоро закат, и на охоту выйдут угрени, как бы они нас не сожрали». Байкеры направили долбленку к большому острову. Нужно было покинуть опасные воды, пока не наступила ночь, и снова не поднялся сильный ветер.